А вот вовремя подсуетиться, развязать у Янки войну кланов, подставить их под реальный удар и перехватить у них мировые военно-экономические потоки, организуя теневую производственную и финансовую структуру с территории соседних государств, это вполне. То есть для организации такой теневой структуры ты и хочешь использовать бывших нипманов, работающих под контролем НКВД, бывший нэпман в паре с офицером НКВД, входящие в биржу Нью-Йорка, а что тебя шокирует, выбери тех, кто еще не полностью деградировал. Потрать полгода, год на доучивание и постановку задачи. Выбери из тех, кто справится с учебой, тех, кем можно достаточно твердо управлять, контролируя их близких. И вперед. При наличии достаточно твердого плана, сладкой морковки для исполнителей, хорошего уровня секретности и отмороженности, это вполне пройдет. Тебе даже денег особых на это не надо, главное обеспечить патентную защиту кое-каких российских военных наработок и строить заводы там, где янки слюной и зайдут, но сходу дотянуться за гребущими руками не смогут. Пройдет еще год, и сначала Англия, а затем и сами Штаты, будут целовать любую задницу, за которой хороший танк или боевой самолет виднеться будет. Обещай, все, что они хотят услышать. Строй вокруг военной продукции финансовые пирамиды, привлекая капитал откуда только можно, а потом, по мере того, как они у тебя на крючке окажутся, отодвигая от запряженного осла морковку все дальше и дальше. Надо будет, используя и внеэкономические методы. Главное, не попадись. А не слишком ли подло мрачно прокомментировал услышанное Сталин? А ты как хочешь быть чистеньким и как олигархи моей реальности? Кушать в своем кабинете черную икру, когда люди вокруг с голоду пухнуть начнут, а беспризорные дети по подворотням кусок хлеба за счастье считать будут. Геста говорил спокойно, иронически глядя на играющего желваками вождя. Я тебе ведь уже рассказывал, что всякие соросы с помощью Горбачевых, Березовских и Ходорковских при мне со страной сделали. В кабинете наступило тяжелое молчание. Хозяин встал и, тяжело задумавшись, ходил из угла в угол, посасывая трубку. Геста думал о чем-то, о своем, рисуя в развернутом блокноте чертиков. Как я понимаю, при малейшей попытке выйти у нас из-под контроля, они лишатся крайне необходимой для них военной продукции. А что им помешает взять ее силой? А как? Основные производства будут в Канаде, Венесуэле и Мексике. Квалифицированные рабочие, работающие на них и для которых в Штатах нет работы под контролем заводских профсоюзов. Наиболее вороватые конгрессмены будут иметь свой сладкий пакет акций этих фирм. Местное население, выполняющее низкоквалифицированные работы, в случае вооруженного конфликта с удовольствием возьмется за оружие и начнет партизанить. Хобби у них такое. Чревато. Особенно если с энтузиастами Пан Америки начнут несчастные случаи происходить, а над Штатами нависнет непосредственная военная угроза. А не придется ли нам, в конце концов, воевать с армиями вооруженными техникой, произведенными по нашим же патентам и чертежам? А ты не производи у них то, с чем русский солдат воевать будет. Великому американскому войну нужны истинно американские танки с мягкими сидушками под жопой, кондиционированием воздуха, хорошо выглядящие на обложке глянцевого журнала и чтобы пушка не слишком громко стреляла. Сталин внимательно посмотрел на собеседника. Ну что ж, сказал он, давай пройдемся по тезисам. Глава 23. Сложный пасьянс для двоих. Генрих Мюллер, шеф тайной государственной полиции Германии, группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции, раскладывал пасьянсы. Колодец сменял шлейф короля и переходил в карри Наполеона, перелистывая и раздвигая раскладку. На свет выкладывалось желание, собираясь в сомнении вокруг главной карты. Главная карта – письмо, появившееся на столе в закрытом кабинете шефа тайной государственной полиции Германии. Письмо, подлинная подпись графа и завитушка снизу, могла принадлежать только одному человеку и быть адресована только к самому Генриху Мюллеру. Контакт, прервавшийся по взаимному согласию 15 лет назад. Что важнее, расклад карт, который привел к написанию этого письма, или тот, кто вдвинул эту карту на стол Мюллера? Письмо – листок с четырьмя рисунками и двумя фразами с вопросительными знаками. Три рисунка перспективных самолетов он видел на совещании в кабинете рейхсфюрера. Особого впечатления они на него не произвели, непонятны были цели, которые собирались решать этими слишком специализированными и дорогими машинами. Четвертый вызывал удивление не то букет цветов, не то качан капусты, изображенный психически больным. Доктор Плюмер, с которым последнее время танцевал вокруг нашего обожаемого фюрера наш не менее обожаемый Генрих Гиммлер. Не исключено, Две фразы, что привело к появлению этих рисунков, и ваши условия, рисунки, которые, по его мнению, не имели серьезной ценности, и две фразы, за которыми стояло очень многое, в том числе и будущее его самого. Нет, солдат, военный летчик, полицейский криминального отдела, он не был трусом. Человек цели и человек долга. Долго перед работой и долго перед страной, которую этот баварский бюргер и кавалер двух железных крестов воспринимал как свою семью. Назревающие события и появление этого письма, карта укладывается на свое место. Другая карта — старый валет. Человек из далекой и варварской страны, пойманный им на крупной и не совсем законной спекуляции и согласившийся за его молчание стать информатором. Человек, исчезнувший в шквале коммунистических реформ 10 лет назад и неожиданно всплывший как благополучный бизнесмен в современной Мексике. К ней сдвигается еще одна карта, тоже старый валет. Агент Мюллера еще со времен Баварской республики, посланный им в Америку отследить финансовые и ресурсные потоки, возникшие вокруг разработки и создания новой военной техники в связи с делом о пропавших ученых. Две карты, которые долго лежали в стопке старого пасьянса. Два знака, которые на значимом уровне совместились в новом пасьянсе. Веер. Письмо, появившееся на столе и адресат которого связан с коммунистической Россией, разработка новых видов вооружения. Старый валет из коммунистического бардака на мексиканском оружейном заводе, новые виды вооружений. Три листка, утечка в Россию информации о новых видах вооружений, которой владел очень ограниченный круг лиц. Нет, не 3-4. На четвертом листке информация, которой не владел даже он. Отдельная карта, да, вполне возможно даже ключ к новой композиции. Как эти новые карты тасуются с сомнительными, крапленными картами из колоды Портегинасси в пасьянс «Великая Германия». Что можно из этой колоды противопоставить игроку, который сдвинул графа? Что этот игрок, гроссмейстерского уровня, может подразумевать под ваши условия? Деньги — смешно. Далекий игрок слишком хорошо его знает. Если не деньги, то что? Что может быть ему предложено такое, чтобы он изменил своему долгу? Заводы вокруг границ Янки, на которых всплыла часть потерянных ученых. Успешные заводы по производству новых видов вооружения и русские валеты. Технические и материальные ресурсы Америки вкупе с фанатичной настойчивостью русских в достижении поставленной цели. В свете этого катастрофа Версальского мира может оказаться легким увещеванием, по сравнению с последствиями новых авантюр. Короткое и уверенное ваши условия, непонятный листочек. Русская секретная программа новых видов вооружений. Карты легли кверху рубашками. А может быть, как раз ваши условия и подразумевают единственную для него возможность выполнить свой долг перед Фатерландом? Карты встали в каре, сложный пасьянс для двоих. Мюллер еще раз прокручивает в голове разговор с Бруно. «Так говоришь, наш старый добрый друг очень хорошо выглядел, но, увидев тебя, спал с лица. Ну, для этой мерзкой жаркой Мексики он выглядел очень даже неплохо, для своих лет модный костюм с висюльками. Шикарная сомбреро и не менее шикарная девочка-переводчик. Умеют же люди устраиваться. Ну, если учесть любовь нашего друга к нетрадиционным способам ведения бизнеса и особенности ментальности мексиканских чиновников, щуку пустили в глубокую воду. Кстати, изображает он там, как обычно, французского бизнесмена. Даже язык более культурный стал, а то раньше, уж очень, портовым сленгом отдавало. Меня увидел, узнал сразу и слегка спал с лица. И вот что интересно, милая девочка-переводчик сразу подобралась, как кошка в подворотне, и ручкой непринужденно под юбочку потянулась. Бруно, Бруно, в твоем возрасте заглядывать под девичьи юбочки. А что, если бы ты мне давал с собой побольше денег, я бы с ней попробовал и поближе познакомиться. Ну, это так, в порядке намека. А дальше было еще интереснее, контакт я форсировать не стал, и наш ловелас со своей пантерой благополучно удалился. А вот на завтра он встретил меня как лучшего друга, сразу в ресторан и на воспоминания потянул. А его киска смотрела на меня так, что я мяукать захотел. Ну, такая киска к тебе прислониться хотела. Мюллер внимательно посмотрел на своего визави, а ты свернул всю работу и сбежал? Хох, Бруно допил свой стакан, я слишком опытная мышка для таких наивных девочек. И выпустили тебя без проблем? Вот это интересно, плотно вели меня прямо до порта, а в порту, только что честь не отдали, на прощание. Мюллер задумчиво повертел в руках фотографию, это тот танк, который они собираются выпускать. Серьезная машина. И как на нее реагируют потенциальные заказчики? Писаются от восторга. Причем не только заказчики, на заводе не протолкнешься от потенциальных инвесторов и акционеров, Всем хочется засунуть свой палец в этот горшочек со сладким вареньем. Ты думаешь, я фотографию сделал, проползя милю через местные колючки? Как же, мне ее мило вручили при входе на территорию завода еще и с целой кучей рекламных буклетов. Когда наш очень дорогой друг в очередной раз оставит с носом своих акционеров, он или его хозяева будут светиться как бриллиант на золотом блюдечке. Кто-то, по вине наших чистокровных идиотов, с большой пользой использовал немецкие головы. Как бы в результате наши не полетели. Пасьянс ФР, патиенца терпение, карточная игра для одного человека. Играющий раскладывает карты, придерживаясь определенных правил и, чаще всего, преследуя некоторую цель. В зависимости от правил цель может быть достижима в той или иной степени благодаря интеллектуальным усилиям играющего и благодаря случайности, зависящей от расклада. В зависимости от способа и цели раскладки карт, пасьянсы делятся на два вида – простые и сложные. Раскладка сложных пасьянсов является традиционным гаданием на судьбу. Цель сложного пасьянса – получить сведения о прошлом, настоящем и будущем гадающего, либо того, на чью персону раскладываются карты. Глава 24. Шторм на полированных трибунах. Берлин, Рейхканцелярия. Для лиц только с высшим допуском. Гитлер метался по кабинету, потрясая в одной руке вскрытым письмом, пришедшим утром на его имя, в другой руке стопкой рекламных буклетов, извлеченных из этого письма. Гейдрих и Канарис молча стояли на вытяжку. Гиммлер, все более и более бледнее, стоял у стены. Провал немецких спецслужб был катастрофический. Для рейхсфюрера ситуация осложнялась еще и тем, что, днем раньше, фотографии, переснятые с тех же самых мексиканских буклетов, но полученных Мюллером от Бруна, он передал фюреру как результат уникальной разведывательной операции, проведенной гестапо. Генрих истерично кричал Гитлер на своего протеже: «Вы низкий лжец и предатель. Мало того, что вы допустили нелегальный вывоз из Германии к нашим врагам ценных специалистов. Мало того, что вы либо не придали значения, либо, что еще хуже, скрывали от меня важную информацию об оружии чудовищной разрушительной силы. Гиммлер, вы лишили Фатерлянд этого молота Тора, который был уже в наших руках. И, самое страшное, вы лгали мне, вашему фюреру». Гитлер трагично вскинул подбородок, останавливаясь на мгновение. Гейдрих, он повернулся к стоящим на вытяжку офицерам: «Что вы можете сказать в свое оправдание? Вы понимаете, что о предстоящей нашим войскам в Африке катастрофе я сегодня узнал не от людей, удостоенных мною чести служить Третьему Рейху, а из рекламного проспекта наших противников. Заказ американского президента на первые, да вы понимаете, только на первые 1500 танков, каждый из которых превосходит наш основной танк ПЗ-4. Вы посмотрите, нет, вы посмотрите, яркий, лакированный буклет трясся перед лицом Канариса, каким жалким мышонком выглядит наша лучшая, перспективная боевая машина перед этим мексиканским монстром. Ринхард, вы убийца немецких солдат». Второй буклет полетел под ноги Гейдриху. «Вы понимаете, что эти танки, в первую очередь, окажутся в руках англичан и будут расстреливать наши доблестные войска в Африке». Ринхард, не обращая внимания на бледного как смерть Гиммлера, трагично произнес: «Гитлер, что вы можете сказать в свое оправдание?» Гейдрих наклонился, поднял с пола лоснящийся всеми типографскими изысками буклет и, не обращая внимания на пытающегося что-то сказать Гиммлера, произнес: «Мой фюрер, я прошу пригласить на совещание Партагена Симюллера. На сегодняшний день он самый компетентный в этом вопросе». Фриц Гитлер отвернулся от военных и подошел к Тату, с интересом наблюдавшему происходящее с другого конца стола. «Теперь вы понимаете, насколько было важно мое требование к конструкторам использовать на проектируемых моделях орудия длиной не менее 50 калибров. Пока мы ждем хоть кого-то, кто способен кроме нас с вами честно выполнять свои обязанности, ознакомьте меня с мнением ваших специалистов по этому вопросу и доложите, чем мы можем ответить на этот мексиканский вызов». Гитлер покосился на разбросанные по полу буклеты, но наклониться за ними не стал. «И вообще, может ли кто-нибудь мне объяснить, как в этой дикой Мексике, имеющей из военной промышленности единственный патронный завод, смогли наладить выпуск современных танков?» Рейхсминистр вооружения и боеприпасов подошел ближе и разложил на столе несколько документов. «Как только мы неделю назад получили от Гермюллера информацию на новый танк, назовем его условно мексиканским, и просьбу проконсультировать его по данному вопросу. Гитлер вскинул голову и внимательно посмотрел на Гейдриха, на Гиммлера, больше похожего на труп в начальной стадии разложения. Никто уже не обращал никакого внимания. Тот покосился на этот элемент интерьера и продолжил. «Мы подключили своих специалистов и составили краткий меморандум, что из себя представляет этот мексиканец. Сама машина – это талантливая попытка совместить несовместимое, в рамках развития полностью устаревшей концепции многобашенных танков. Судить о реальных технических характеристиках по рекламному буклету, предназначенному скорее даже не для покупателей, а для потенциальных инвесторов, довольно трудно. Что сразу бросается в глаза главной задачей составителя концепции, которую великолепно притворили в жизнь бывшие немецкие конструкторы, было создать эффектно выглядящий, в рамках американского представления о боевой мощи, танк, американскую мечту о самой широкой морде, с большими кулаками, которую боятся так, что в реальную драку не полезут. Если руководители созданной корпорации не уступают по своему уровню техническим координаторам, мы с уверенностью можем говорить о создании финансовой структуры, которую в будущем, возможно, назовут аферой века. Фюрер внимательно посмотрел на Тотта. Вы считаете, что эта машина не создаст нам проблем? Создаст. Причем и сейчас, и в будущем. На сегодняшний день это вполне боеспособный танк, хоть и имеющий серьезные слабости, но очень дешевый и великолепно приспособленный к массовому производству руками неквалифицированных рабочих. Если учесть, что до этого момента американский континент имел танки, способные на равных противодействовать только нашим легким, учебным машинам первой и второй серии, это значительный шаг вперед. Что очень неприятно, по заключению наших специалистов, машина имеет большие резервы по модернизации на первый, явно напрашивающийся вариант убрать все лишние. Другое дело, будет ли на это согласна сама корпорация и держатели акций. На сегодняшний день стоимость танка декларируется на уровне 56 000 американских долларов. Реальная стоимость производства одной машины с учетом оплаты основному контингенту мексиканских рабочих — $25 в месяц. Немецким конструкторам и квалифицированным рабочим Янки, даже с учетом предоставления бесплатного жилья и учитывая катастрофическое состояние американского рынка труда, не более $150-200 в месяц. Нами оценена на уровне, примерно, 15-25 тысяч. Разница, даже с учетом взяток мексиканским чиновникам и выплат лоббистам в американском конгрессе, чудовищная. Оперируя такими прибылями и непрерывно привлекая к себе все новых и новых инвесторов, в условиях американской политической ментальности, такая корпорация становится над государственным образованием. Рейхсминистр вооружения и боеприпасов сделал паузу, вздохнул каким-то своим мыслям и, наконец, продолжил. Но, все-таки, вернемся к самой машине. Сразу обращает на себя внимание неоправданно высокий силуэт. Очень, конечно, красиво. Производит хорошее впечатление на рекламных плакатах и демонстрационных пробегах. В реальном бою машина представляет собой очень удобную, контрастную мишень, особенно на большой дальности для зенитных полуавтоматов. Большое обилие различных дверок и технологических люков. С одной стороны, это облегчает эксплуатацию и обслуживание машины, а, с другой стороны, такие нарушения единой концепции брони являются в бою слабым звеном. Насчет внутреннего устройства пока сложно сказать, принимать всерьез рекламные картинки. С кондиционером воздуха, баром и полуголыми девочками, держащимися, чтобы не упасть за спуск пушки, никто в здравом уме не будет. Нельзя противника считать за полного идиота. Форма корпуса, на первый взгляд, очень рациональна и технологична, но отливки такой сложности, качества и таких габаритов корпус состоит только из четырех крупных деталей и требуют металла повышенной текучести. Как это удалось совместить с высокой стойкостью брони, пока сказать трудно. В любой случае, применяемые нами горячие катанные плиты должны давать серьезное преимущество относительно вооружения. Судя по всему, в качестве основного вооружения использовано 75 мм пехотное орудие с длиной ствола 28 калибров, инсталлированное в узкой прорези лобовой детали корпуса, справа от водителя и прикрытое круглой маской. Детали лафета и противооткатных приспособлений не ясны, но, судя по всему, для экономии места и снижения стоимости, они упрощенного типа. В целом, орудие скорее соответствует требованиям Первой мировой войны. Скорость снаряда оценена как ниже 600 мсек. Для наших машин третьей и четвертой серии ее бронебойный выстрел представляет опасность на дистанциях ближе 400 метров. В основной вращающейся башне расположена 37 мм противотанковая пушка с длиной ствола 50 калибров, спаренная с легким пулеметом «Кольта». Пушка представляет опасность для наших танков, третьей серии на расстояниях до 800 метров, четвертой серии только при стрельбе по гусеницам или в борт. Особенности привода башни пока не ясны, но вызывает удивление, что наводка пушки дублируется плечевым упором. Это устаревшая схема, хотя, учитывая наличие двух артиллеристов и заряжающего, позволяет вести довольно эффективный огонь на ходу. Во второй башне располагается командир. Башня, судя по фотографиям, имеет независимый привод и также вооружена пулеметом «Кольта». Оценивая расположение пулемета на двух независимо подвижных деталях и учитывая, также, большие мертвые зоны обстрела, можно считать, что он имеет чисто декоративное значение. Траки гусеницы излишне усложнены, такая схема дает преимущество на каменистом мексиканском грунте или на дорогах с твердым покрытием, но создаст серьезные трудности на сухих песчаных или мокрых глинистых почвах. В целом, мнение специалистов об этой машине невысокое, хотя я еще раз должен напомнить, что она имеет серьезный модернизационный потенциал. Как она могла появиться в такой стране, как Мексика? Лучше проконсультироваться у нашего дорогого Мюллера. Его люди, судя по всему, провели там большую и очень серьезную работу. Гитлер повернулся к вошедшему группенфюреру, ответил на приветствие. Портогенес С. Мюллер, начал он, я знаю, что в этот решающий для нашего рейха год вы с честью. Мюллер молча смотрел на поясничающего перед ним фюрера, пытаясь разобраться в ситуации и выбрать наилучшую линию поведения. Гиммлер, судя по побелевшему лицу и трясущимся губам, эта карта полностью убита. Гейдрих, как всегда собран и демонстративно нейтрален, вечный джокер, трудно предсказуемый и смертельно опасный. Канарис наблюдает за происходящим с легкой брезгливостью, белый валет предпочитает сводить счеты чужими руками. Тот явно наслаждается ситуацией, король, мечтающий выйти в тузы. Итак, Портогенес С. Мюллер закончил свою речь. Гитлер, мы ждем от вас обзорного анализа возникшей ситуации. Мой фюрер, начал он, работая по теме «Пропавшие ученые», мои агенты обратили внимание на нового игрока в области высокотехнологичных вооружений, зарегистрированного в Мексике под названием Military System Incorporation. Начав со сравнительно небольшого капитала в несколько миллионов долларов, истоки которого не вполне понятны и, возможно, связаны с гангстерскими синдикатами, фирма организовала в приграничном со штатами горном районе экспериментальный завод и рабочий поселок, в котором поселились очень многие из разыскиваемых нами германских инженеров и ученых. Список этих людей имеется в докладе, о судьбе остальных пока неизвестно. В течение полугода фирмой было зарегистрировано на американском континенте, Австралии и Британии более сотни патентов на изобретения и промышленные образцы, связанных с военной тематикой. Полученные патенты практически перекрывали все поле деятельности, связанное с производством танков, пистолет, пулеметов и минометов. После того, как было изготовлено и успешно продемонстрировано несколько образцов, не имеющих аналогов в англоязычных странах, началась мощная рекламная кампания и лоббирование правительственных структур. Было создано несколько внедренческих и инвестиционных фирм, действующих по принципу финансовых пирамид, которые, в кратчайшее время, фактически образовали новую панамериканскую военную корпорацию и привлекли в нее серьезные акционерные капиталы. Традиционные игроки в этой области вмешаться не смогли после серии смертей или ухода от дел ключевых фигур. В этих старых кланах начался передел власти и финансовых потоков, и им было просто не до этих выскочек. Смерть или отход от дел ключевых фигур в старых корпорациях на первый взгляд выглядит вполне естественно, но более тщательный анализ вызывает определенные подозрения. Правительственные структуры, которых не устраивал отток заказов и капиталов в соседние страны, попытались провести через Конгресс несколько актов, блокирующих действия этих новых компаний на территории штатов, но, видимо, новая корпорация сыграла на опережение и действия правительства были блокированы группой конгрессменов. Опять обращает на себя внимание несколько несчастных случаев и серия скандалов, со сливом в прессу компрометирующей информации на правительственных чиновников, явно связанная с этой историей. Одновременно с этим активизировались действия профсоюзных организаций, контролируемых семьей Лонг. Кто-то, очень наглый и обладающий достаточными средствами, инициировал действия разнообразных общественных организаций в защиту окружающей среды требованиями вывести эти смертельно опасные заводы за пределы жилых зон. что для традиционно работающих в этой области американских фирм связано с серьезными финансовыми потерями и в такой сложной для страны политико-экономической ситуации совершенно нереально. Доходило до абсурда, в Вашингтоне прошла манифестация гомосексуалистов, объединившихся под лозунгом «Мы дали Америке первого президента и требуем голубого неба над головой». Правительство Рузвельта в полной растерянности и, предпочтя не провоцировать новые акции общественного неповиновения, временно отказалась от конфронтации с этим гангом. Корпорация купила целиком несколько больших машиностроительных заводов у фирм, поставленных ее действиями на грань банкротства, и перевезла их оборудование в Мексику, монтируя цеха прямо под открытым небом, чаще всего используя естественный рельеф горной местности для установки тяжелого оборудования и портальных кранов. Как правило, рабочие этих фирм также переселялись в Мексику, где, как ни странно, для них создавались, по сравнению с американскими промышленными городами, вполне приличные условия работы и проживания. Вполне естественно, в корпорации образовались собственные профсоюзные объединения, имеющие общие центры и жесткую систему контроля своих членов, которые сразу обрели серьезный политический вес. На сегодняшний день Military System Incorporation имеет несколько больших пакетов заказов на производство военной техники из Великобритании, Канады и Австралии. Судя по тому, что правительство Рузвельта также выдало ей заказ на 1500 танков, оно смирилось с появлением на континенте нового сильного игрока и пытается наладить с ним отношения. Мюллер замолчал и сложил в папку листки заметок, по которым делал обзор. С нейтральным выражением лица он напряженно наблюдал за собравшимися. Гитлер несколько раз молча прошелся по кабинету, в упор разглядывая присутствующих. Наконец, явно принял какое-то решение. «Мой дорогой Генрих», обернулся он к Гиммлеру, «не расстраивайтесь, я думаю, что вы просто переутомились. Поезжайте в свое имение, займитесь охотой, рыбной ловлей в ваших великолепных парках, которые вам временно предоставил немецкий народ. Портагенас и Гейдрих, проследите, чтобы наш дорогой Гер Гиммлер полноценно отдыхал». Мюллер в полной мере оценил и скупой кивок Рейнхарда и кривую улыбку Конриса, полный расклад. «Мой фюрер», дождавшись, когда Гитлер повернется к нему, негромко сказал он, «есть еще один фрагмент мозаики, которую я не могу сложить в общую картину. Одновременно с информацией по Military System Incorporation моя служба получила с американского континента и вот эту картинку. К сожалению, агент, который ее передал, погиб, при обстоятельствах, указывающих на то, что на него велась серьезная охота». Мюллер протянул фюреру листок, на котором был изображен то ли кочан капусты, то ли букет, в исполнении постмодерниста, и с напряженным интересом увидел, как бледнеет лицо его очень дорогого вождя. Эндшпиль, серый Джокер, вошел в игру. Воцарилось длительное молчание. Гейдрих наконец поднял голову. «Рейхсканцлер, я передаю всю группу Симбиант в полное подчинение группенфюреру. Введите его в курс дела». Глава 25. Распродажа выморочного имущества. Ноябрь 1940 года. Белый дом. Кабинет президента. Гарри прошелся по кабинету. Брезгливо потрогал лежащий на столе сап-машин-ган и произнес: «Но ведь надо что-то делать. После того, как мы с таким трудом вытянули страну из депрессии, найдя общий язык как с представителями влиятельных семей, так и с профсоюзными гангстерами, какая-то шайка немецких беглецов перехватывает у нас инициативу. И откуда из нищей Мексики, которая и пернуть не смела без нашего согласия? Сначала танки, а теперь еще и этот пистолет-пулемет. Ты представляешь, какой шум поднимут оружейные корпорации, если мы отдадим миксам и этот заказ? Это же не только наши основные спонсоры, это еще и несколько тысяч рабочих, которые окажутся на улице. Ты представляешь, какой шум поднимется в левых газетах? Гарри, боюсь, ты не до конца понимаешь сложность ситуации». Рузвельт устало откинулся в кресле. «Эти рабочие не окажутся на улице вместе с оборудованием обанкротившихся фирм, они окажутся в Мексике. Ну, так передай этот заказ нашим производителям. Есть, наконец, Solfury Arms Manufacturing Co., которая производит что-то похожее. Гарри, к сожалению, только похожее. Мало того, что это оружие превосходит томпсоновскую железку по всем параметрам, и сравнительные испытания были проведены под общественным контролем на уровне хорошего шоу, с фуршетами и пикантными стрелками в коротких юбочках. Оно еще и дешевле почти на $5. Сначала взвоют военные, которым нужно оружие, прицельно стреляющее на дистанцию не менее 200 метров и не боящиеся песка и соленой воды, потом взвоет общественность, узнав про эти $5. Патриотизм хорош, когда платят тебе, а не когда вынужден платить ты. Ну, так пусть и начнут выпускать под своей маркой это мексиканское чудо. Гарри, если бы это было так просто, механизм тщательно и профессионально запатентованный, обойти это сложно, слишком простое устройство. Ты посмотри, кроме ствола с газовым тормозом и трубки подпертой пружиной почти ничего нет. Затвор — кусок металла с гвоздем, приваренный к трубке. Курок — просто крючок, фиксирующий затвор в заднем положении. Отпустили курок, трубка с затвором под действием пружины досылает патрон и накалывает капсуль, одновременно зацепляясь передней частью за выступ газового тормоза. В конечный момент выстрела пороховые газы, вырвавшись через отверстие в стволе, поднимают трубку, расцепляя ее со стволом. Под действием остаточного давления пороховых газов в стволе на донышко гильзы происходит перезарядка. Пока курок нажатый, есть патроны в магазине, оружие стреляет. Причем, по заключению специалистов, очень даже неплохо, отдача и вибрации очень низкие, а точность изготовления настолько не имеет значения, что в этом сап-машин-гане просто нечему ломаться и заклиниваться. Обойти патент законными методами мы не можем. А незаконными эти мерзавцы заключили договор на обеспечение патентной защиты с лучшими адвокатскими и страховыми конторами. Причем, воспользовавшись тем, что эти идиоты не представляли, о каких суммах пойдет речь, договор заключен так, что адвокатские и страховые конторы, в случае перехвата патента, будут вынуждены компенсировать корпорации всю сумму убытка, а это многие десятки миллионов долларов. Нас просто порвут на части. Как адвокат, я восторгаюсь гением, закрутившим все это мошенничество. Франклин. Гопкинс раздраженно прошелся по комнате. Ну так пошли туда морпехов. Должны же мы в самом деле поставить на место этих взорвавшихся ИМИ. Я не думаю, что мексиканское правительство посмеет вмешаться. Еще как посмеет, оно давно спит и видит, как вылезти из-под нашей ласковой руки, да еще и боязнь потерять источник таких взяток. Да это и не понадобится на сегодняшний день на заводах Military System Incorporation, включая, кстати, патронные и снарядные заводы. Работает более 25 000 человек. Как ты думаешь, эти американские, мексиканские и немецкие люмпины согласятся с тем, что наши ребята затопчут в мексиканский щебень их кусок хлеба и возможность жить в персональных бесплатных хижинах, вместо того, что честно платить за угол в трущобах Гарлема? Или ты считаешь, что на складах корпораций нет готовой продукции? А, может быть, ты думаешь, что люди, выпускающие и обкатывающие по 100-200 танков в месяц, не знают, как из них стрелять? Рузвельт скептически посмотрел на мечущегося по кабинету помощника. Еще как знают, особенно с учетом того, что эти мерзавцы в открытую обучают так называемые силы самообороны для борьбы с бандитами. На сегодняшний день мы имеем под боком неподконтрольную нам, как минимум 20 000 армию, вооруженную танками и автоматическим оружием и, судя по всему, имеющую профессиональных офицеров. Я консультировался с нашими военными, о нанесении бомбового удара по заводам мнение крайне отрицательное. Собственно, заводов, в нашем понимании, как таковых и нет. На верхние склоны подходящих горных каньонов вмуровываются пути для портальных кранов, и все это прикрывается легкой крышей. Оборудование монтируется внизу. У самолетов просто нет возможность, без большого риска, зайти на прицельное бомбометание. Кстати, посмотри вон на тот буклет, на нем хорошо видна счетверенная пулеметная установка, стоящая в капонире на склоне каньона. Ну, разумеется, для защиты от бандита мексикана. Кстати, самолеты они тоже, судя по всему, собираются выпускать. Гарри, ты не тем озадачиваешься, наши внутренние проблемы не лучше. Судя по косвенной информации, они через подставные фирмы начали вкладывать вырученные средства в профсоюзные организации некоторых штатов и уже владеют там контрольными пакетами акций фирм, связанных с выпуском военной продукции или комплектующихся. Луизиану мы полностью потеряли и, что самое страшное, они строят свои взаимоотношения с рабочими по схеме, опробованной в Мексике: бесплатное медицинское обслуживание для рабочих и членов их семей, частичная оплата жилья и школы для детей. Для такого гиганта, как Military System Incorporation, жиреющего на военных заказах, это возможно, а наши фирмы сразу оставлены с голой задницей перед возмущенными рабочими. Франклин, Гарри резко остановился. Луизиана — это, как я понимаю, клан Лонг. Верно понимаешь, наша старая, болезненная проблема. И на сегодняшний день ее старыми добрыми средствами решить нельзя. Гарри сжал кулаки. Ну, хоть что-то ты собираешься делать? Ничего. Президент Рузвельт молитвенно сложил руки: «Боже, благослови Соединенные Социалистические Штаты Америки». Ноябрь 1940 года. Принц Альберт-штрассе. Кабинет группенфюрера СС Мюллера. Группенфюрер СС Генрих Мюллер сидел один в своем кабинете и работал с материалами многодневного, почти непрерывного допроса доктора Плюмера. Сказать, что Мюллер был ошеломлен открывшейся картиной, нельзя. Он был в ужасе. Вокруг последней карты абстрактный букет сложились все части пасьянса «Новый мировой порядок» и, если далекий гроссмейстер захочет, в этом «новом мировом порядке» для его, Мюллера, Германии не будет места. Мюллер вспомнил лицо Гиммлера, его сменил Гейдрих и, наконец, незабвенный фюрер «Тупые, самодовольные идиоты». Иметь на руках все нужные карты и не понять их реального значения. Идиоты, нет больше преступники. Нянчиться с этим дважды сопливым ничтожеством Плюмером, восторгаясь, какую уникальную шутку они сыграли с русскими через этого зараженного генерала, и не понять, что на отпихивающих друг друга от дырки в соседском заборе малолетних дилетантов с ухмылкой смотрел взрослый дядя, ведущий свою игру. Заводы, куда русские авантюристы перевезли немецких иммигрантов, выпускающие современное оружие в Мексике и где не оказалось ни одного физика по атомным проблемам, за которыми в первую очередь охотились неизвестные, новые виды вооружения, у которых не было реальных прототипов. Ведение большой экономической и политической игры на опережение в чужих странах, подменяя на ходу карты и правила игры. Гроссмейстер упорный в достижении поставленной задачи, жестокий как с противниками, так и со слабыми, ненадежными партнерами. Великолепный игрок, а теперь еще и знающий, какие карты и где лежат в колоде. Гроссмейстер, имеющий информатора из будущего, причем этот информатор не сопливый мальчишка, быстро переходящий от криков «Не смейте меня бить, я папе расскажу» к прочувственным рассказам о своей совершенно уникальной гениальности. Гоношистый сопляк, вставший сначала в позу героя, но, после ночи в камере с уголовниками, со слезами кричащий: «Я все постараюсь вспомнить, не отправляйте меня опять туда». Вспомнить. Как можно вспомнить, если толком ничего не знаешь? Но все равно лоскутная картина мира будущего складывалась страшная и законченная в своей абсурдной жестокости. Дрезден стертый с лица земли ковровыми бомбардировками. Дымящиеся руины других немецких городов. Нюрнбергский процесс с надвоенными преступниками. Разорванная на части Германия, униженно кланяющаяся победителю. И, наконец, атомная бомбардировка этих двух японских городов. Две бомбы, два города. Там и тогда японских, а чьи сейчас, в этой реальности, шеф политической полиции, бывший криминал-полицай, имеющий большой опыт работы как с подрывными политическими группировками, так и теневыми криминальными и финансовыми объединениями, не имел иллюзий в отношении главного игрока. Далекая Япония того мало интересует. Маленькая страна, лежащая на задворках Великой Империи, она или пойдет в русле ее политики, как противовес быстро размножающемуся Востоку, или перестанет существовать. Империя будет строиться на Западе, на просторах Европы. Будет ли это реальная империя? Нет, скорее единое политическое и финансовое пространство. Сможет ли Россия в одиночку управлять всем этим склочным, часто имеющим противоположные политические, экономические и националистические интересы сборищем мирков? Однозначно нет. В той реальности, которая уже не возникнет, таким наиболее серьезным партнером у России был оторванный ей кусок Германии. ГДР, Германская Демократическая Республика. Мюллер пожал плечами. Пусть будет и так, как бы ни называли, лишь бы страна вышла из этого непонятно для чего развязанного мирового бардака, не разорванная на части и без сирот, плачущих на руинах. Великая Германия, Третий Рейх, Германия превыше всего. Да пошли они все со своими лозунгами. Для баварского бюргера Мюллера, всю жизнь честно и молча выполнявшего свою работу, Германия – это немецкий народ и не какие-либо великие лозунги разнообразных самозаявленных фюреров. Что привело к появлению этих рисунков? И ваши условия – две фразы. Игрок знал про паразита и активно использовал его в игре. Первая фраза не укладывалась в расклад. Что это? Банальная проверка или уточнение позиции самого Мюллера? Ваши условия? Такой вопрос может быть задан только ключевой фигуре. Является ли он ключевой фигурой? Точнее, собираются ли его сделать ключевой фигурой? Не хотелось бы. Генрих еще раз внимательно посмотрел на очередной подброшенный ему документ. Фотография могилки на милом тихом еврейском кладбище. Не слишком вяжется с предыдущими вопросами и слишком опережает события, если бы их послало одно и то же лицо. Не кабинет шефа гестапо, а проходной двор. Ну, Так что же делать с этой фотографией? Положить в сейф? Слишком напрашивается. Передать адресату, который, скорее всего, сам же ее и подбросил. Ох, Хидрих, Хидрих, никакого уважения к товарищам по партии. А, собственно, почему бы и не передать? Фотография рвется на мелкие кусочки и высыпается в мусорную корзину поверх остальных бумаг. Как я понимаю, сейчас я расписался в верности второму лицу по партии. Ну, с богом, в железной бочке выживает только одна крыса. А что сейчас? Отчет по делу доктора Плюмера. Точнее, два отчета, один рейхсканцлеру. Нужно будет добавить туда несколько пикантных фотографий из камер уголовников. Второй далекому абоненту с краткой подписью существования единой и неделимой Германии в рамках Евразиатского пакта. Примет ли это условие далекий абонент? Сомнительно, что этому абоненту вообще можно ставить какие-либо условия. Будет ли от этого польза? Несомненно, зная будущий расклад карт в колоде и зная мой доступ к информации, полученной от паразита, он правильно поймет мое предложение о сотрудничестве. Что именно он еще от меня потребует и смогу ли я выжить в этой слишком крупной для меня игре, знает лишь Бог. Боже, храни Германию. Глава 26. На мирно урчащих танкодромах. Декабрь 1940 года. Прохоровка. Только для высшего командного состава. Ясное морозное утро стремительно светлело над еще не разорванным следами траков и гулом моторов Прохоровским полигоном. Десяток генералов. Сталин, Берия, Шапошников и Малышев медленно прогуливались по расчищенной площадке, разглядывая выставленную технику. Лица генералов, для которых эта техника была абсолютной новинкой, были оживлены и заинтересованы. Шапошников встал несколько отдельно от остальной группы, задумчиво разглядывая окутанный легким дымком танковых примусов плац. Сталин, Берия и Малышев держались несколько в стороне от остальных. Сталин, хитро посматривая на оживленно обсуждающих увиденное генералов, довольно ухмылялся в усы. Берия был праздничен и возбужден. Малышев мрачно шел позади основной группы. Худощавый, подтянутый майор-куратор подошел к установленному перед техникой микрофону и, прося внимания собравшихся, пощелкал по нему ногтем. Товарищи военные и работники центрального аппарата из двух, направленных на площадку, рупоров раздался его чуть усиленный голос. Сегодня мы демонстрируем вам новые образцы бронетехники, выпуск которых начат нашей промышленностью и которые в кратчайшие сроки ваши подразделения должны освоить. На первом этапе выпуска и освоения основной упор будет сделан на так называемую БМП, боевую машину пехоты. Машина разработана в конструкторских бюро предприятия особой технической зоны на базе легкого танка Т-34. Среди военных раздалось удивленное перешептывание. Машина максимально унифицирована с базовым танком и по сути дела является его специализированной модификацией, приспособленной в качестве тягача для ограниченно-самоходного бронетрейлера. Создание такой базовой модели легкого танка стало возможно в результате запуска в серию нескольких новых наших разработок. Создание универсального мотоблока на базе дизельного двигателя Б2, имеющего уменьшенный поршневой ход и комплексный наддув цилиндров, и планетарной коробки передач, не имеющей главного фрикциона. Мотоблок выполнен в виде единого модуля, приспособленного, после разъединения скользящих муфт, связывающих его с бортовыми планетарными барабанами, быть выведенным из моторного отделения на шарнирах рамы. Такая схема несколько усложняет и удорожает конструкцию, но облегчает обслуживание и значительно увеличивает ремонтопригодность в полевых условиях. Мощность двигателя 550 лес, что позволяет машине, в составе ударного взвода с прицепленным бронетрейлером, несущим 14 бойцов, вооруженных легким и средним стрелковым и противотанковым вооружением, двигаться по пересеченной местности со скоростью не менее 30 км в час. Скорость машины по пересеченной местности, после расцепления с бронетрейлером, не менее 40 км в час. Бронетрейлер имеет независимый двухскоростный мотоблок на базе Т-26Д, рассчитанный как вспомогательная двигательная установка на движение в сцепке на скорости до 30 км в час, и как независимая система, рассчитанная на самостоятельное движение бронетрейлера со скоростью 8-10 км в час в режиме поддержки атакующей пехоты пулеметным и зенитным огнем. Мотоблок бронетрейлера имеет главный фрикцион с центробежными кулачками и дополнительным пневматическим цилиндром, связанным с базовой машиной через сцепку. Вооружение основной машины. 76 мм универсальная полуавтоматическая пушка с длиной ствола 48 кал, с накатом и дозаряжанием сжатым воздухом. один пулемет 7,6 мм спаренный с пушкой, один 7,6 мм пулемет в вертикальной консольной инсталляции с наводкой через перископический прибор на люке второго стрелка, имеющий независимый пневмопривод, и один 12 мм пулемет в горизонтальной консольной инсталляции с наводкой через перископический прибор командира машины, наводимый в горизонтальной плоскости поворотом башни, все пулеметы револьверной схемы с усиленным стволом. Второй и третий пулеметы имеют углы подъема, достаточные для зенитного использования. Бронетрейлер имеет такую же, как и основная машина, верхнюю 7,6 мм консольную установку на люке механика-стрелка. Шаровые пулеметные точки и бойницы для стрельбы личным составом. Боевой вес основной машины 26 тонн. Бронирование дифференцированное. Лоб корпуса и башни 80 мм, борта и корма 40 мм, днище 20 мм и крыша 30. Боевой вес бронетрейлера 14 тонн. Бронирование противопульное 20 мм. К особенностям основной машины можно отнести инсталляцию пушки на универсальном лафете в узкой бойнице, с заложенной возможностью замены 76 мм ствола на 85 мм ствол с дульным тормозом. Использование подвески на плоских, многопластинчатых торсионах с внутренним трением и инжекционная схема подачи воздуха на охлаждение двигателя. К дополнительным особенностям бронетрейлера можно отнести автоматически выдвигаемое вниз, при расцеплении с основной машиной, управляемое колесо и широкая задняя десантная дверь. Принятая в комплексе, основная машина бронетрейлер, верхняя схема буксирования позволяет совершать повороты с радиусом по средней линии 7 м или проходить Г-образный перекресток на улице шириной 4 м. Как видите, учитывая средние скоростные и высокие уровни бронирования и вооружения, комплекс «Боевая машина пехоты» предназначен в основном для коротких, мощных атак в условиях мобильной обороны, уничтожения атакующих клиньев противника и контрнаступления. Кто-то из генералов пробурчал себе под нос: «Мне бы побольше таких машин и экипажей с таким же вооружением». Как показали, а какой длины будут атаки и кто на кого будет наступать, я сам разберусь. Шапошников посмотрел на очередного кандидата на обкатку Венья и усмехнулся. «Товарищи», — продолжил майор, — «у кого будут вопросы?» Один из генералов скептически произнес: «Вы используете на люках машин консольные пулеметные установки, но я не вижу патронных ящиков. Они что, тоже бронированные? Кроме того, вы мне не подскажите, что происходит с членом экипажа, который во время боя полезет эту ленту менять?» Майор кивнул, принимая вопрос: «Патронных ящиков на крыше, естественно, не может быть. Во время боя из люка тоже никто не высовывается. Питание идет по бронированной шахте, металлической патронной, наращиваемой лентой изнутри машины. Патронная лента перемещается строго вертикально. Перевод патрона из ленты на осевую линию камеры барабана происходит с помощью вращающегося перпендикулярно стволу диска съемника. Машина, конечно, интересная», — раздался следующий вопрос, — «но у вас обе части машины имеют собственные двигатели. Не проще ли выполнить две независимые машины?» «К сожалению, не проще. Полнокомплектный бронетранспортер раз в 5 дороже, чем бронетрейлер, и не дает экипажу какого-нибудь особого преимущества во время боя. Как показала практика, реальный бой, не выходя из машины, вести невозможно. Бронетранспортер, который не десантировал экипаж и вылез на первую линию, однозначно уничтожается. Машины для проведения разведывательных операций в стадии разработки и внедрения». «Так, в стадии разработки или в стадии внедрения?» — раздраженно спросил молодой генерал с широкой орденской колодкой на полевой форме. Майор замялся. «Скажем так, в ближайшее время вы также будете с этими машинами ознакомлены. Следующие машины, представляемые предприятиями особой технической зоны, относятся к тяжелому классу». Из толпы прилетел вопрос: «Сначала объясните, почему 26-тонная 34-ка оказалась легким танком, а самоходные орудия на ее базе тяжелыми?» «В связи с тем, что на каждом из разрабатываемых шасси выпускается целая линейка боевых машин, у нас, в особой технической зоне, принята классификация не по весу, а по относительной дульной энергии. В связи с этим, Т-34 с 76 мм универсальным орудием относится к легкому классу. Т-34 с 85 мм орудием, разработанным на базе дивизионной пушки, к среднему, а машина огневой поддержки с 85 мм корабельным орудием к тяжелому. И по кому вы собираетесь стрелять из этой морской дуры?» «По имеющимся у нас данным», — мило улыбнулся майор, — «следует ожидать появления у предполагаемого противника танков с толщиной лобовой брони до 100 мм и вооруженных орудиями на базе 88 мм зенитных полуавтоматов. Над плацем повисло тяжелое молчание. Итак, давайте вернемся к представленным машинам. Третья машина в линейке – это машина огневой поддержки с так заинтересовавшей вас облегченным 85 мм корабельным орудием. Основная задача такой машины – контрбатарейная борьба на дистанциях до 14 км и уничтожение бронетехники противника на дистанциях до 2 км. На дистанции до 1000 метров тупоголовый бронебойный снаряд с баллистическим наконечником пробивает по нормали броневой лист 130 мм. На дистанции до 2000 м удлиненный, облегченный снаряд с карбидным сердечником пробивает 50 мм броню. Имеется эффективный осколочно-фугасный снаряд. Использование принудительного наката с предварительным выкатом сжатым воздухом от внутреннего компрессора высокого давления позволяет работать с широким спектром боеприпасов. Стрельба сходу возможна, но малоэффективна. Боевой вес машины 26 тонны. Бронирование дифференцированное. Лоб корпуса 90 мм, днище 20 мм. Борта, корма и крыша 30. Мотоблок и подвеска стандартные для этого шасси. Скорость передвижения по шоссе до 40 км в час. По пересеченной местности до 25 км в час. Для этого типа машин, из-за большой длины орудия, есть опасность утыкания. Оборонительное вооружение 2 консольных пулемета. Имеется возможность дополнительно на одной из консолей устанавливать модули с 600 мм гранатометов, заряжаемых снаружи, выстрел производится из рубки по кабелю. Последняя из представленных машин – это модифицированная гаубица пушкой МЛ-20 на удлиненном шасси. Чтобы компенсировать слишком мощный для шасси Т-34 откат, ходовую удлинили на один каток и машину оборудовали бульдозером, который не только выполняет роль сошек, но и может использоваться по прямому назначению. Основное назначение машины – контрбатарейная борьба на дистанциях до 9 км и подавление опорных пунктов противника, включая стрельбу прямой наводкой. С дистанции 1000 м бетонобойный снаряд пробивает плиту толщиной в 1 м. Для орудия имеется как дальнобойный, осколочно-фугасный снаряд, так и гранатная шрапнель для стрельбы на дистанцию до 2000 м. Автоматика и накат орудия также работает от компрессора сжатого воздуха высокого давления. Стрельба только после опоры на сошки. Оборонительное вооружение 2 консольных пулемета. Боевой вес машины 34 тонны. Бронирование дифференцированное. Лоб корпуса 90 мм, днище 20 мм. Борта, корма и крыша 30. Скорость передвижения по шоссе до 30 км в час. По пересеченной местности не менее 15 км в час. Товарищи майор закончил представление техники. У кого будут вопросы? Один из генералов с петлицами артиллериста приподнял кисть руки, обращая на себя внимание. Вы постоянно повторяете фразу. Использование принудительного наката с предварительным выкатом сжатым воздухом от внутреннего компрессора высокого давления. Поясните, пожалуйста, поподробнее. В связи с тем, что все наши машины предназначены для выполнения в течение одного боя достаточно разнообразного и широкого круга задач, возникла необходимость без усложнения и снижения надежности орудия, а также без снижения скорострельности обеспечить постоянную длину отката при разных типах и мощности выстрелов и разных углах возвышения. Мы отказались от общепринятой сложной механогидравлической системы, регулировка, который может выполняться практически только в заводских условиях и стали использовать станцию сжатого воздуха высокого давления, работающую от основного двигателя. Регулирование рабочего давления воздуха в цилиндре накатника позволило не только оперативно регулировать длину отката непосредственно во время боя, но и производить выстрел на выкате ствола, уменьшая нагрузку на механизмы. Кроме того, с помощью пневматических цилиндров приводятся в действие замки орудия и снарядные досылатели. Отказ от копиров для управления замками орудий также связан с допустимостью изменения длины отката в широких пределах. Как я понимаю, вы не используете в приводе башни и остальных механизмов ни гидравлику, ни электрику. В основном не используем или только как управляющий элемент точного позиционирования. Системы, работающие на сжатом воздухе, менее опасны в пожарном отношении и менее чувствительны к ударным нагрузкам. Я вижу над машинами несколько различных типов радиоантенн. С чем это связано? Каждая машина оснащена двумя радиостанциями. Одна УГВ диапазона, для связи с бронетрейлерами и вспомогательными подразделениями, и вторая КВ диапазона для организации взаимодействия на уровне дивизии. Кроме этих радиостанций, Каждый бронетрейлер имеет собственную УКФ-радиостанцию и малогабаритную носимую УКФ-радиостанцию с радиусом приема передачи до 5 км. Каждый батальон имеет в своем составе отделение связи с мобильными радиостанциями направленного луча на автомобилях высокой проходимости. Один из генералов под одобрительные улыбки окружающих заметил: «Ну вы, мужики, даете, у вас в одном батальоне больше радиостанций, чем во всей моей дивизии. Они у вас как, все всегда работают или ваши фанерные коробочки только для сольных выступлений, особенно когда в одной коробке с МЛ-20. Все радиостанции нового типа на металлокерамических лампах, с монтажом всех радиоэлементов на упрочненных фарфоровых платах и не боятся ударных нагрузок. Носимые рации, в металлических корпусах с резиновыми уплотнениями, сохраняют свою работоспособность под проливным дождем и в широком диапазоне температур. Питание всех раций от малогабаритных аккумуляторов и вибропреобразователей». Генералы оживились. «Ну, что-то совсем из области фантастики, чтобы никто басы на портянке не менял». Все засмеялись. Подошел Шапошников. «Если никаких серьезных вопросов больше нет, попрошу пройти в штабной автобус. Товарищ Сталин поручил мне сделать доклад по тактике применения новой техники». Приглашенные генералы вошли в штабной автобус, точнее три автобуса, составленных буквой «Т» и соединенных задними дверями в единое пространство. Весь штабной комплекс был накрыт маскировочной сетью, с серыми пятнами камуфляжа. Большое, пустое пространство салона с фотографиями и схемами, развешанными на стенах, и единственным столом-макетом посредине быстро заполнилось возбужденно переговаривающимися людьми. Появился термос с чаем, сахар и эмалированные кружки. Шапошников не торопил присутствующих. Старшим войсковым командирам, получившим большой объем неожиданной для них и очень важной информации, нужно было время, чтобы освоиться, обменяться впечатлениями и выработать собственное мнение об увиденном. Режим особой секретности, в котором проводился запуск в производство и обкатка в войсках особого резерва новой техники, уже не имел большого значения, счет времени до часа шел на месяцы. Несмотря на то, что выбранные дивизии получат не только технику, но и готовую тактику применения, ремонтные группы и обученных командиров взводов времени катастрофически не хватало. По мнению Шапошникова, вся проведенная работа по подготовке и реорганизации армии была единой, большой авантюрой, великолепно выполненной, удачно проведенной, но, тем не менее, авантюрой, в которой слишком много зависело от различных случайностей. Ввести в армию новый тип взаимоотношений младший по званию командир, обучить новый тип солдата, выработать новую стратегию войсковых операций против противника, имеющего организационное и техническое превосходство, создать и дать армии несколько новых классов боевой техники всего за 2 года, да именно в таком порядке, начиная с самого важного. Удивительно удачно проведенная авантюра. Шапошников усмехнулся: ну что ж, победителей не судят. Ну, по крайней мере, пока они могут судить побежденных. Новая техника, в отдельных случаях на пустом месте, введением небольших изменений отдельных деталей и изменения угла зрения на давно устоявшиеся и привычные концепции, практически переворот в техническом оснащении армии. Привыкший мыслить концепциями и стратегиями, Шапошников как никто другой понимал, что этим изменениям не было явно видимых предпосылок, и он, скорее всего, видит только верхнюю часть огромного айсберга. Что не менее важно, такие перемены сопровождались новой внутренней политикой руководства страны, в чем-то более жесткой, но, одновременно, и более продуманной, особенно в отношении военной и технической элиты. В стране начали резко закручивать гайки в отношении производственной и военной дисциплины, но, одновременно, прекратились необоснованные репрессии и наказания среднего и младшего командного звена за проявление инициативы. Страна уверенно переходила на военные рельсы. Шапошников вздохнул: хватило бы сил полностью подготовить армию к новому типу военных действий. Сколько ему еще осталось? Хотя кто знает, новые медицинские препараты и процедуры с облучением его крови ультрафиолетом в специальном аппарате, которые проходили под личным контролем этой новой сталинской и бериевской креатуры испанца. Странный человек появился неизвестно откуда, живет непосредственно в Кремле, пользуется повышенным вниманием двух таких личностей, вечно крутится около наиболее важных начинаний, но не имеет никакого официального статуса и вне, явно образованной вокруг него, структуры технических кураторов НКВД, внешне никак себя не проявляющий. Странная личность, очень не укладывающаяся в привычную схему окружающей реальности. Глава 27. Над границей тучи ходит хмуро. Кремль. Хозяйственные службы. Спецархив. Довольный Сталин с бутылкой армянского коньяка Геста почти не пил вина, зашел в спецархив, где Геста, сидя на полу, собирал какую-то конструкцию из блестящих колец и стержней с резьбой. «Развлекаешься, глядя, сверху вниз?» – спросил он его, что это такое. «Приспособление для лечения переломов одного очень талантливого хронического неудачника из моей реальности. Мы же договорились, что ты занимаешься только атомным проектом и ПВО. Ну, сейчас мое участие в этих проектах чисто номинальное, специалисты вошли в тему, а я им по знаниям не конкурент. А, кроме того, этот никелированный пустяк во время военных действий глобального уровня может сберечь трудоспособность десятков тысяч человек, сам посчитай результат. Да и мне нужна какая-то разрядка, а то я скоро буду выскакивать в коридор с чертежной тубой в руках и с криком «Немцы идут» начинать расстреливать из нее твою охрану. Сталин усмехнулся, ждать и догонять хуже всего. Сходи еще раз в театр, ты же любишь балет. Ты знаешь, Геста отскребся от пола последний раз, когда смотрел «Щелкунчик», стою в вестибюле, смотрю на нарядных оживленных детей, школы, видимо, мероприятия проводили, и вижу перед собой рушащиеся стены многоэтажных домов и многое другое. Вернулся к себе и напился. А когда перепихиваюсь с медиками, как-то на душе легче становится. Страшно заранее знать, что будет. Страшно чувствовать, что недостаточно компетентен, чтобы все это предотвратить.